но бежишь закрыться в дом. Давят раны на изъяны, сотый раз стираешь пот. Весь ободранный и рваный, породивший этот сброд. Слышишь голос преступлений, обрываешь свой конец. Вспышку новых представлений из ствола дает свинец. Сердце бешено смеется, у виска опять металл. Болью кровь по жилам льется, ты напуган и устал. Хватит прятаться и плакать, ведь боишься и дрожишь. Можешь дальше лгать и капать, от себя не убежишь. Просишь милость и пощады, жадно держишь за рукав. Готов пожертвовать награды, чтоб без крови на руках. Поздно верить в то, что слепо, поздно все вернуть назад. Сделай шаг поближе к свету, сделай шаг, закрыв глаза. Влево, вправо, шаг вперед, последний движет за исход. Он ненасытный, пьет господ за то, что мы всего лишь скот. Стирает кожу до костей, за плач и жалобы детей, за крик и горе матери среди развалин и камней. Влево, вправо, шаг назад, не спит его ночной отряд. Заглушит боль чужих утрат, забросит свой токсичный яд. Заставит видеть только мрак на то, что ты больной дурак. Беспечно жалостный слабак, ты сам себе палач и враг. Стоп по телу, давят стены, встала нервная система. Нам не вырваться из плена, твоя жизнь тебе бесценна. Больше нечего терять, больше некуда бежать. Дверь закрыть, курок на взвод, влево, вправо, шаг вперед. Стук по телу давит стены, стала нервная система. Нам не вырваться из плена, твоя жизнь теперь бесценна. Больше нечего терять, больше некуда бежать. Дверь закрыть, курок на взвод, влево, вправо, шаг вперед. Стук по телу давит стены, стала нервная система. Нам не вырваться из плена, твоя жизнь теперь бесценна. Больше нечего терять, больше некуда бежать. Дверь закрыть, курок на взвод, влево, вправо, шаг вперед. Влево, вправо, шаг вперед.